не в том духе, в каком следовало бы, вернее, вообще неодухотворенно, с насильственной грубостью. Амун, например, владыка рогатого скота Сивах в Верхнем Египте, устами своих пророков отождествил себя с богом Ра. Хочет, чтобы в его капище его именовали теперь Амун-Ра. Отлично, однако, делается это не в духе треугольника и примирения, а в том смысле, что Амун победил, поглотил и вобрал в себя Ра, что Ра был, так сказать, вынужден назвать ему свое имя. А это не что иное, как надругательство над учением, неумная натяжка, противоречащая самому смыслу треугольника. Что же касается Атума-Ра, то он недаром назывался жителем горизонта. Его горизонт был широк и емок, и емким было треугольное пространство его обобщения. Да, он был широк, как мир, и дружествен миру, смысл этого древнейшего и давно уже созревшего для веселой кротости Бога. Он познает себя, говорили зеркальноголовые, не только в тех меняющихся своих формах, каким служит народ в городах и весях Кеме, нет. Он полон веселой готовности вступить в открытый миру союз с солнечными божествами других народов, в полную противоположность молодому Амуну Сивах, который начисто лишен способности к созерцанию и чей горизонт в действительности настолько узок, что он не только ничего не признает, кроме Египта, но и здесь, не видя, так сказать, дальше своего носа, ни с кем не считается, всех поглощает и вбирает в себя. Но они, говорили эти мокроглазые, не хотят распространяться насчет своих разногласий с молодым фиванским Амуном, ибо природе их бога соответствует не рознь, а дружеское согласие. Все чужеземное он любит так же, как самого себя, и потому его слуги с таким удовольствием беседуют с этими чужестранцами, со стариком и его подручными. Каким бы те богам ни служили, какими бы именами ни называли себя, они могут смело и не предав этих богов приблизиться к алавастровому алтарю Гарахте и положить на него, в зависимости от своих средств, голубей, хлебцы, плоды или цветы. Стоит им взглянуть на кроткую улыбку отца первосвященника, который в золотом колпачке, на опушенной сединами лысине и в широком складчатом облачении сидит в золотом кресле у подножья большого обелиска перед крылатым диском солнца и следит за приношениями полной веселой доброты. Стоит им только взглянуть на него, как они убедятся, что одновременно с Атумом Ра одаривают и своих отечественных богов, воздавая им должное в свойственном треугольнике духу. И от имени отца-прорицателя служители солнца обняли и поцеловали старика и его спутников, включая Иосифа, одного за другим, после чего занялись какими-то другими посетителями рынка, чтобы расположить их к Атуму-Ра, владыке широкого горизонта. А измаильтяне, весьма польщенные, простились с вершиной треугольника Оном и, следуя то ли вниз, то ли вверх, двинулись дальше в землю египетскую. Иосиф у пирамид. Нил медленно катил свои воды между отлогими, поросшими камышом берегами, но в зеркальных остатках его приходящего разлива еще виднелись стволы пальм. И в то время как на многих участках благословенной полосы между двумя пустынями уже зеленели всходы пшеницы и ячменя, на другие поля пастухи в белых набедренниках с посохами в руках гнали коров и овец, чтобы скот втоптал посев в рыхлую от влаги почву. Коршуны и белые соколы кружили, высматривая добычу в прояснившемся небе, и стремительно снижались над деревьями, чьи крытые навозом дома с пилонообразными сужающимися стенами стояли под высокими, похожими на опахало-синиковыми деревьями у оросительного канала.